20. Как король Людовик XIV сыграл свою незавидную роль. Когда Фуке выходил из кареты, чтобы проследовать в Нанский замок, к нему подошел неизвестный ему простолюдин и со знаком глубокой почтительности отдал его руки письмо. Д'Артаньян хотел помешать разговору этого человека с Фуке и отогнал его прочь, но послание все же было передано по назначению. Фуке распечатал письмо и прочел его. Сразу же на лице его изобразился испуг, не ускользнувший от Д'Артаньяна. Фуке положил бумагу в портфель, бывший при нем, и продолжил свой путь к апартаментам короля. Через маленькие окошечки, пробитые во всех этажах башни, Д'Артаньян, поднимавшийся вслед за Фуке, заметил, что человек, передавший письмо, осмотрелся на площади по сторонам и подал знак нескольким людям, которые исчезли в прилегающих улицах, повторив знак, сделанный им, уже упомянутым нами таинственным незнакомцем. Фуке было предложено подождать на террасе, с которой небольшой коридор вел в кабинет короля. Д'Артаньян опередил суперинтенданта, за которым он до этих пор почтительно следовал, и первым переступил порог королевского кабинета. «Исполнили», — обратился к нему Людовик XIV, который, увидев мушкетера, прикрыл заваленный бумагами стол большим куском ткани зеленого цвета. «Приказ выполнен, Ваше Величество». «И господин Фуке?» «Господин суперинтендант идет следом за мной». «Через 10 минут ведите его сюда», — проговорил король, жестом отпуская Д'Артаньяна. Капитан вышел, но не успел он сделать и шага по коридору, в конце которого его дожидался Фуке, как был вызван обратно колокольчиком короля. «Он не удивился?» — спросил король. «Кто, Ваше Величество?» «Фуке», — проговорил король, не добавляя к этому имени «господин». Эта деталь убедила капитана в правоте его подозрений. «Нет, Ваше Величество», — ответил он. «Хорошо». И Людовик во второй раз отпустил Д'Артаньяна. Фуке не покинул террасы, на которой был оставлен своим провожатым. Он снова прочел записку, в ней заключалось следующее. «Что-то замышляется против вас. Быть может, не решаться на это в замке, в таком случае это случится, когда вы вернетесь к себе. Дом уже окружен мушкетерами. Не входите, белый конь ожидает вас за эспланадой». Фуке узнал почерк и рвение преданного Гурвиля. Опасаясь, как бы эта записка, если с ним случится несчастье, не выдала его верного друга, суперинтендант старательно разорвал ее на множество мелких клочков и выбросил их через балюстраду террасы. Д'Артаньян застал его в тот момент, когда он наблюдал за полетом последних обрывков, уносимых движением воздуха. «Сударь», — сказал он, — «король ожидает вас». Фуке решительным шагом направился в коридор, в котором работали Дебриен и Росс, в то время как де Сент-Эньян, сидя тут же на низком кресле, казалось, ждал приказаний и зевал в лихорадочном нетерпении со шпагой между ног. Фуке показалось странным, что Дебриен, Росс и де Сент-Эньян, обычно столь внимательные к нему и даже угодливые, едва отодвинулись, когда он, суперинтендант, проходил мимо них. Но разве мог найти у придворных иное отношение тот, кого король называл просто Фуке? Он поднял голову и, твердо решив не склоняться ни перед чем, вошел к королю, после того, как колокольчик возвестил ему, что его вызывают. Король, не вставая, кивнул ему головой и живо спросил. «Как поживаете, господин Фуке? У меня сейчас лихорадка, но я весь к услугам моего короля. Хорошо. Завтра собираются штаты. Готова ли у вас речь?» Фуке удивленно посмотрел в глаза королю. «Нет, Ваше Величество, но я скажу речь и без предварительной подготовки. Я настолько основательно знаю дела, что мне это будет нетрудно. У меня есть к вам вопрос, Ваше Величество, разрешите ли обратиться с ним?» «Обращайтесь. Почему, Ваше Величество, не соизволили предупредить об этой речи вашего первого министра еще в Париже? Вы были больны, я не хотел утомлять вас». «Никогда, никакая работа, никакие объяснения не утомляют меня, Ваше Величество. И разве у меня наступил момент попросить их у моего короля?» «Господин Фуке, каких объяснений вы от меня хотите?» «Относительно намерений, Ваше Величество, касающихся лично меня». Король покраснел. «Меня оклеветали», — продолжал Фуке. «Я должен обратиться к правосудию короля для расследования возводимых на меня обвинений». «Вы говорите об этом, господин Фуке, совершенно напрасно. Я знаю то, что я знаю». «Ваше Величество может знать только то, что вам рассказали другие. А так как я ровно ничего не сказал, в то время как другие беседовали с Вашим Величеством великое множество раз, о чем это вы?» — сказал король, торопившийся поскорее покончить с этим чрезвычайно неприятным ему разговором. «Я перехожу прямо к фактам, Ваше Величество. Я обвиняю некое лицо в том, что оно чернит меня в ваших глазах». «Никто, господин Фуке, вас не чернит. И я не люблю, когда обвиняют других. Но если на меня возводят ложные обвинения, мы слишком много говорим с вами об этом. Ваше Величество, не желаете предоставить мне возможность оправдаться? Повторяю еще раз, я вас ни в чем не виню». Фуке отошел на шаг и сделал полупоклон. «Несомненно, — подумал он, — король уже принял решение. Только тот проявляет такое упорство, кому нельзя отступить. Не видя сейчас опасности, мог бы только слепой, не постараться избегнуть ее только глупец». И он снова обратился к королю. «Ваше Величество, потребовали меня, чтобы поручить мне какую-нибудь работу?» «Нет, господин Фуке, для того, чтобы подать вам совет». «Я почтительно слушаю, Ваше Величество». «Отдохните, господин Фуке, поберегите силы. Сессия штатов будет непродолжительной, и когда мои секретари закроют ее, я хочу, чтобы в течение 2 недель никто во всей Франции не говорил о делах. Королю нечего сообщить мне относительно этого собрания штатов?» «Нет, господин Фуке». «Мне, суперинтенданту финансов». «Отдохните, пожалуйста. Вот и все, что я хотел вам сказать, господин Фуке». Фуке закусил губу и опустил голову. Видимо, он обдумывал какую-то мысль, которая его беспокоила. Это беспокойство передалось королю. «Может быть, вы недовольны предстоящим вам отдыхом, господин Фуке?» — спросил он. «Да, Ваше Величество, я не привык отдыхать». «Но вы больны, вам надо лечиться». «Ваше Величество, говорили о речи, которую мне предстоит завтра произнести». Король не ответил. Этот внезапный вопрос привел его в замешательство. «Если я выкажу страх, — подумал Фуке, — я погиб. Если его первое слово будет суровым, если он рассердится или хотя бы сделает вид, что сердится, как я из этого выпутаюсь? Будем действовать мягко. Гурвиль был, разумеется, прав». «Ваше Величество, раз вы так милостивы ко мне, что заботитесь о моем здоровье и даже освобождаете от всякой работы, освободите меня также и от завтрашнего совета. Я воспользуюсь этим днем, чтобы полежать в постели, и попрошу Ваше Величество предоставить мне вашего собственного врача, дабы испытать действие еще одного лекарства в надежде побороть эту проклятую лихорадку». «Пусть будет по-вашему, господин Фуке. На завтра вы получите отпуск, к вам будет направлен врач, и ваше здоровье поправится». «Благодарю вас, Ваше Величество», — поклонился Фуке. Затем, решившись, он снова заговорил. «Не буду ли я иметь счастье повести короля к себе на Бель-Иль?» И он прямо взглянул на Людовика, чтобы судить об эффекте, произведенном его предложением. Лицо короля снова покрылось краской. «Вы заметили, — ответил он, пытаясь выдавить улыбку, — что вы сказали «к себе» на Бель-Иль? Это правда, Ваше Величество». «А вы забыли, — продолжал король тем же шутливым тоном, — что Бель-Иль вы отдали мне?» «И это правда, Ваше Величество. Поскольку в свое время вы не приняли моего дара, мы и отправимся туда с тем, чтобы ввести вас во владение». «Согласен. Это в такой же мере отвечало бы вашим намерениям, сколько моим. И я не сумел бы высказать вам, Ваше Величество, насколько я был счастлив и горд, увидев, что все войска короля прибыли сюда из Парижа, чтобы принять участие в этом вводе Вашего Величества во владение». Король пробормотал, что он взял с собой своих мушкетеров не только для этого. «О, я в этом уверен, — живо сказал Фуке. — Ваше Величество, слишком хорошо знаете, что король может войти туда совершенно один с тросточкой в руках, и все укрепления Бель-Иля тотчас же падут». «Черт возьми, я не хочу, чтобы падали эти прекрасные укрепления, которые так дорого обошлись. Нет, пусть они послужат против голландцев и англичан. Но вы ни за что не сможете угадать, что именно я хочу повидать на Бель-Иле, господин Фуке. Я хочу повидать красивых крестьянок, женщин и девушек, которые так хорошо пляшут и так соблазнительны в своих алых юбках. Мне очень хвалили ваших вассалов женского пола, господин суперинтендант, и вы мне покажете их. Когда только вам будет угодно, Ваше Величество. Есть ли у вас какие-нибудь средства передвижения? Это можно было бы сделать хоть завтра, если бы вы пожелали». Суперинтендант почувствовал в этих словах ловушку, которая была, однако, не из числа ловко подстроенных, и ответил. «Нет, Ваше Величество, я не знал о вашем желании, уж, конечно, о том, что вы так торопитесь побывать на Бель-Иле. Вот почему я ничем не запасся». «Однако вы располагаете судном». У меня их 5, но одно в порте, другое в Пембефе, и чтобы добраться до них или привезти их в Нант, нужно по крайней мере 24 часа. Надо ли мне посылать за ними курьера? Погодите, дайте пройти мучающие вас лихорадки, подождите до завтра. Это верно. Кто знает, не возникнет ли завтра у нас 1000 новых планов, отвечал уже не сомневающийся в своей участи и сильно побледневший Фуке. Король вздрогнул и протянул уже руку, чтобы взяться за колокольчик, но Фуке не дал ему осуществить это намерение. «Ваше Величество», — сказал он, — «у меня жар, я весь дрожу. Если я пробуду здесь несколько лишних минут, я могу потерять сознание. Разрешите мне удалиться, чтобы улечься в постель». «Действительно, у вас сильный озноб. Это очень грустное зрелище. Идите, господин Фуке, идите к себе. Я пошлю узнать о вашем здоровье». «Ваше Величество слишком добры, и через час я буду чувствовать себя лучше». «Я хочу, чтобы кто-нибудь проводил вас, сударь», — заметил король. «Как будет угодно, Вашему Величеству, я охотно обопрусь о чью-нибудь руку». «Господин Д'Артаньян!» — крикнул король, позвонив в колокольчик. «О, Ваше Величество!» — перебил Фуке, рассмеявшись и притом с таким видом, что королю стало не по себе. «Вы хотите, чтобы меня проводил капитан мушкетеров? Это двусмысленная честь, государь. Прошу вас, дайте мне простого лакея». «Почему, господин Фуке? Ведь господин Д'Артаньян провожает, случается, и меня?» «Да. Но когда он сопровождает вас, Ваше Величество, он делает это по вашему приказанию, тогда как, сопровождая меня, ну, если я возвращусь домой вместе с командиром мушкетеров, его величество, повсюду начнут говорить, что вы велели арестовать меня». «Арестовать?» — повторил король, еще более бледный, чем сам Фуке. «Арестовать? О!» «Чего только не болтают», — продолжал Фуке, все так же смеясь. «И я ручаюсь, что найдется достаточно злобных людей, которые станут потешаться над этим». Эта шутка смутила монарха, и он отступил перед внешней стороной того дела, которое было задумано им. Когда Д'Артаньян вошел, он получил приказание найти мушкетера, который проводил бы суперинтенданта до дому. «Это бесполезно», — сказал Фуке. «Одна шпага стоит другой, и я предпочитаю, чтобы меня проводил Гурвиль, который ожидает внизу. Но это не помешает мне насладиться обществом господина Д'Артаньяна. Я буду очень доволен, если он повидает Бель-Иль и его укрепление, ведь он так сведущ в фортификации». Д'Артаньян поклонился, ничего не понимая во всей этой сцене. Фуке еще раз откланялся и вышел, стараясь идти спокойно и неторопливо, как человек, который прогуливается. Но, выйдя из замка, он сказал про себя: «Я спасен. О да, ты увидишь Бель-Иль, бесчестный король, но тогда, когда меня там больше не будет». И он исчез. Д'Артаньян остался наедине с королем. «Капитан», — приказал Людовик XIV, — «вы последуете за господином Фуке на расстоянии 100 шагов». «Да, Ваше Величество». «Сейчас он по дороге к себе. Вы пойдете к нему, арестуете его моим именем и поместите в карету». «Карету. Хорошо. Вы сделаете это таким образом, чтобы он не мог по пути ни говорить с кем бы то ни было, ни бросать записок тем, кого вы встретите по дороге». «Это трудно, Ваше Величество. Простите, но не могу же я задушить господина Фуке, если он пожелает подышать воздухом. Помешать ему в этом, опуская стекла и занавески. Он сможет кричать и бросать записки, какие только захочет». «Этот случай предусмотрен заранее, господин Д'Артаньян. Карета с решетками предотвратит неудобства, о которых вы говорите». «Карета с решетками?» — вскричал Д'Артаньян. «Но нельзя же в полчаса изготовить решетки, чтобы снабдить ими карету. А Ваше Величество приказываете тотчас же идти к господину Фуке». «Но такая карета уже изготовлена. Это меняет дело. Если карета есть, что ж, превосходно. Нужно только распорядиться, чтобы она была подана». «Карета уже заложена. А-а-а. И кучер с форейтерами ждет во внутреннем дворе замка». Д'Артаньян поклонился. «Мне остается лишь спросить короля, куда надлежит отвезти господина Фуке». «Сначала в Анжерский замок, а в дальнейшем посмотрим». «Хорошо, Ваше Величество». «Господин Д'Артаньян, еще одно слово. От вас, конечно, не ускользнуло, что для ареста господина Фуке я не пользуюсь моими гвардейцами, и господин де Жевр будет от этого в бешенстве». «Ваше Величество, не пользуйтесь своими гвардейцами», — сказал задетый словами короля капитан, — «потому что, Ваше Величество, не доверяете господину де Жевру». «Но это означает тем самым, что вы, напротив, пользуетесь моим полным доверием». «Я это знаю, Ваше Величество, и напрасно вы это подчеркиваете». «Я говорю об этом лишь для того, чтобы, начиная с этой минуты, если господину Фуке по какой-нибудь необыкновенной случайности удастся бежать, а такие случайности, сударь, бывали». «Очень часто, Ваше Величество, но не со мной». «Почему же не с вами?» «Потому что было такое мгновение, когда я хотел спасти господина Фуке». Король задрожал. «Потому что, — продолжал капитан, — я имел право на это, угадав ваши замыслы, хотя вы не обмолвились о них ни полсловом, не находя господина Фуке достойным участия. Я имел полное право и возможность проявить мое участие к этому человеку. Однако, сударь, вы меня нисколько не убеждаете в вашей готовности исполнить мое приказание. И если б я его спас, я был бы совершенно чист перед вами, скажу больше. Я сделал бы доброе дело, так как господин Фуке, на мой взгляд, отнюдь не преступник». Но он не захотел этого. Он пошел навстречу своей судьбе, он упустил час свободы. Что поделаешь? Теперь у меня есть приказ, и я склоняюсь перед этим приказом, и вы можете считать господина Фуке уже арестованным. Он уже в замке Анжера. О, вы еще не взяли его, капитан. Это касается только меня, у каждого свое ремесло, ваше величество. Только еще раз прошу вас, подумайте, всерьез ли вы отдаете распоряжение арестовать господина Фуке, ваше величество? Да. Тысячу раз да. Тогда пишите приказ. Вот он, берите. Д'Артаньян прочел врученную ему королем бумагу, поклонился и вышел. С террасы он увидел Гурвиля, который с довольным видом направлялся к дому Фуке.